а сам со всех ног бросился к матушке Дзя и госпоже Ван, желая представить яшму на их опознание. Там уже собрались все домашние и с нетерпением ожидали. Как только Дзя Лянь появился в дверях, Фэнзе выхватила у него яшму, взглянула на нее мельком, ибо не осмеливалась задерживать, и отдала прямо в руки матушке Дзя. «Даже в такой мелочи ты не позволяешь мне услужить бабушке», — упрекнул ее тихо Дзя Лянь. Матушка Дзя развернула платок и при первом взгляде на яшму увидела, что она немного потускнела. Ощупав яшму рукой, она велела принести очки, еще раз внимательно ее осмотрела, а затем промолвила. «Странно, яшма как будто та, но почему она не так блестит?» Затем яшму осмотрела госпожа Ван. Но так как она тоже не могла признать, настоящая ли это яшма, то дала посмотреть ее Фэнзе. «Похоже-то похоже, но цвет совсем не тот», — осмотрев яшму, произнесла Фэнзе. «Давайте покажем ее самому Бао Юю». Сижень, которая стояла рядом, тоже казалось, что это не та яшма. Но она не осмеливалась высказываться, так как ей очень хотелось, чтобы яшма оказалась настоящей. Приняв яшму из рук матушки Дзя, Фэнзе вместе с Сижень понесла ее к Бао Юю. В это время Бао Юй проснулся. «Твоя яшма нашлась!» — крикнула ему Фэнзе. Глаза Бао Юя были затуманены сном, но все же он протянул руку к яшме. Однако тут же, не глядя, швырнул на пол. «Вы меня обманываете?» — воскликнул он, и на устах его появилась холодная усмешка. «Странно!» — воскликнула Фэнзе, торопливо поднимая яшму с пола. «Как ты мог ее опознать, не глядя?» Бао Юй только ухмыльнулся. В этот момент в комнату вошла госпожа Ван. Она все видела. «Значит, и говорить не о чем», — решила она. «Он родился с яшмой во рту и лучше нас знает, какая она. Я уверена, что люди, увидев наше объявление, в котором описаны приметы яшмы, просто подделали ее». Никто не мог возразить. Дзя Лянь, находившийся в прихожей и услышавший слова госпожи Ван, отозвался. «Если яшма не та, отдайте ее мне. Я проучу этого мошенника. У нас такое несчастье, а он смеет нас морочить». «Лянь-эр!» — прикрикнула матушка Дзя. «Отдай ему яшму и пусть убирается. Ведь он человек бедный и просто захотел заработать, когда узнал, что у нас произошла такая неприятность. Он без того потратился, чтобы подделать яшму. Лучше вернуть ему яшму, дать несколько лян и сказать, что яшма не наша. Если мы этого человека накажем, и другие узнают, то даже те, кто найдет настоящую яшму, будут опасаться идти к нам». Дзя Лянь поклонился и вышел. Человек, принесший яшму, все еще ждал в кабинете. Видя, что долгое время к нему никто не является, он забеспокоился. Но тут явился Дзя Лянь. Что последовало за этим, можно узнать из следующей главы. Глава 96, в которой речь пойдет о том, как Фэнзе придумала хитрый план, чтобы обмануть юношу, и как душу Даюй охватило отчаяние от случайно открытой тайны. Итак, мы рассказывали о том, как Дзя Лянь схватил фальшивую яшму, разгневанный бросился к себе в кабинет, Человек, ожидавший его, сразу заметил, что вид Дзяляня не сулит ему ничего хорошего.